все мои сомнения. Лишь только у одного Достоевского не появлялось никаких сомнений в Пушкине. Он дал самые пронзительные характеристики Пушкина, и одна из них, едва ли не самая пронзительная, сделана в разборе Анны Карениной. Здесь сказано: «Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем, указаны им. Да и кто разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такой глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их». В судьбе Пушкина, следовательно, судьба всей русской литературы и на все времена. Потому так незыблемы слова Аполлона Григорьева о том, что Пушкин — это наше все. Март 1981, март 1985 годов. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Август 1987 года. Читал Вячеслав Герасимов.